Глава 7. Ричард Кадроу умирал. Несмотря на усилия медиков, его тело буквально пожирало само себя. Ему посоветовали оставить практику и посвятить все время лечению, которое все равно не принесло бы результата. Ричард Кадроу понимал, что его смерть неизбежна. Только работа заставляла его жить. Бросая вызов докторам и своим болезням, он уже умудрился прожить дольше, чем ему предсказывали. Кадроу надеялся, что сражение за Маркуса Ринара даст ему возможность прожить еще месяцев 6-8. «Моего клиента избил до полусмерти ваш детектив Нобле. Какого еще дерьма вы собираетесь навешать мне на уши, чтобы скрыть правду?» Гас молча поджал губы. Его глаза превратились в щелки, когда он метнул яростный взгляд на Кадроу, сидевшего напротив. «Или вы скажете, что Маркус Ринар сам сломал себе нос и челюсть и сам выбил себе зубы? Спросите вашего помощника, Бруссар. А еще лучше, я сам сделаю это», — сказал Кадроу, поднимаясь с кресла. Гас решительно встал, его палец угрожающе уперся в адвоката. «Держитесь подальше от моих людей, Кадроу!» Адвокат стоял на своем. «Бруссар — свидетель, а Фуркейт — бандит, он вел себя так же в Новом Орлеане, и вы отлично знали об этом, когда брали его на работу. Поскольку вы не соизволили отстранить Фуркейта от дела Памелы Бишон после его очередной попытки подложить улику и манипулировать следствием, вы также можете считаться виновным в сговоре с целью нападения на моего клиента. Гас фыркнул. Сговор? Ну-ну, попробуй притащить это в суд. Посмотрим, что у тебя выйдет. И можешь выдвигать сколько угодно исков. Ты умрешь в бедности, прежде чем тебе удастся выцарапать хоть пенни из моего ведомства. А что касается остального, то я что-то не помню, чтобы тебя избирали окружным прокурором. Смит Притчет выдвинет обвинение еще до того, как ты успеешь переварить тот бекон, что съел на завтрак. Он будет счастлив засадить этого ублюдка Фуркейта за решетку. «Поживем, увидим», — прорычал Нобле. «Тебе ничего не известно о том, что случилось вчера вечером? И я не обязан обсуждать это с тобой. Это все должно быть отражено в рапорте». Кадроу с видимым усилием поднял свой кейс. «И черт меня подери! Лучше этому рапорту существовать. Бруссар произвела арест, взяла показания у моего клиента, спрашивала, намерен ли он выдвинуть обвинение. Если это не отражено в документах, то тебе придется за это дорого заплатить, Нобле». Черты лица Гаса исказились, словно он только что учуял запах полуразложившегося трупа. «Твой клиент страдает галлюцинациями, да к тому же он еще и лжец, и это его самые лучшие качества», — сказал шериф, направляясь мимо адвоката к двери своего кабинета. «Вон отсюда, Кадроу! Мне есть чем заняться, помимо того, чтобы терпеть, как ты тут воняешь все утро!» Кадроу улыбнулся. Энергия закипела в его венах, словно ракетное топливо, вызывая прилив сил. «Шериф, общаться с вами, как всегда, было сплошным удовольствием. Но ничто не сравнится с наслаждением от того, что я уничтожу и вас, и вашего бандита Фуркейта. Почему бы тебе не облагодетельствовать мир и не сдохнуть прямо сейчас?» — предложил Гас. «Я никогда не доставлю вам такого удовольствия, Нобле. Я планирую пережить вас на посту шерифа, пусть даже назло вам». «Рад заметить, что я на 100% уверен, что тебе это не удастся. Что ж, посмотрим, за кем останется последнее слово». Кадроу вышел, и Гас шумно захлопнул за ним дверь. «За мной, конечно, старый вонючий подонок!» — рявкнул он, оставшись в одиночестве. Потом повернулся к двери, ведущей в кабинет его секретаря, и гаркнул. «Заходи, Бруссар!» Аня поднялась с кресла, где коротала время в ожидании. Сердце у нее упало. Она очень внимательно прислушивалась к громким голосам, хотя расслышать слов из-за двери не могла. Ей показалось, что жар перепалки физически передался ей. Аня почувствовала, как между лопатками струйкой потек пот и взмокли подмышки. Сделав глубокий вздох, она вошла в кабинет начальника и закрыла за собой дверь. Но Блея тяжело шагнул ей навстречу, сверля пронизывающим взглядом. «Ты вчера брала показания у Маркуса Ринара?» «Да, сэр». «Я велел тебе отправляться домой, так или нет, Бруссар?»